Глава 10. На берегу реки Итиль. Была пора, татарин злой шагнул через рубеж хранительные Волги. Арест Миллер. Монгольское войско, вышедшее из Сыгнака ранней весной, прибыло к берегам Итиля поздней осенью. Переход через степи до первых рубежей земель урусутов, булгар и других непокоренных народов продолжался полгода. Батухан и устремени его Субадай-Богатур прибыли во главе передовой тысячи непобедимых к берегам великой реки Итиль. Всадники, покрытые густой пылью, рассыпались по береговым песчаным холмам, пораженные величественной могучей рекой, которая свободно несла обильные глубокие воды. «Если ее запрудить, — толковали монголы, — вода в один день поднялась бы до неба». Воины стояли на холмах, с трудом сдерживая потных коней, тянувшихся к воде. «Это не то, что наш голубой Керулен или золотой Онон, который мы переходили вброд. Попробуй-ка переплыть эту реку. Однако упрямый Субудай перетопит половину войска, но если он решил переправляться здесь, то он заставит нас плыть». Батухан в кожаном шлеме, закутанный в плащ, на белом жеребце, потемневшем от пыли, спустился к берегу. Беспокойные серые волны набегали на песок, выбрасывая клочья, дрожащие от ветра пены, и перекатывали большие полосатые раковины. «Здесь кончились наши монгольские степи», — сказал Баты подъехавшему Субудаю. «Там, за рекой, все будет другое. Там засверкает наша слава». На противоположном берегу реки по отлогим холмам тянулись кудрявые леса, уже тронутые золотом осени. Кое-где яркими малиновыми пятнами выделялись заросли осины. На холмах подымались две высокие сторожевые башни, сложенные из бревен. Песчаные отмели длинными желтыми полосами отделялись от зеленых берегов. Стаями проносились кулики, утки и другие птицы. Там же возвышалась одинокой громадой скалистая серая гора. За ней уходили вдаль густые леса. На горе чернели большие отверстия, перемежаясь с белыми странными столбами. По берегу лениво брело несколько коров. С горы сбежали две женщины и, стягая коров хворостинами, угоняли их в лес. «Наш обед от нас уходит», — заметил монгольский воин. На вершине мрачной горы толпились люди. Они, видимо, волновались, перебегая с места на место. Стая белых чаек летала и кружилась над рекой, опускалась к воде. Чайки садились на плывшие бревна, ссорились, взлетали с криком и снова садились. «Это не бревна. Смотрите, плывут трупы. Это перебитые булгары. Дело рук хана Шейбани. Он наводит повсюду монгольский порядок». Трупов было много. Один раздутый, с опухшим синим лицом, гонимый ветром и волнами, медленно подплыл к берегу и застрял на отмели. Войску была объявлена трехдневная остановка. На равнине повсюду задымили костры. На другой день сотник Арабша сказал Мусуку: «По приказанию начальника тысячи Кунджи, тебе поручается важное дело — поймать и привести какого-нибудь человека из живущих по этим берегам. Здесь должно быть много людей, рыбачит и сеет ячмень. Всюду видны посевы, и в воде у берега привязаны сетки мережи. На другом берегу заметны узкие черные ладьи. Проберись вверх по реке и захвати рыбака, вышедшего на берег. Я дам тебе в помощь нукеров». Мусук и пять монголов отъехали от берега в ковыльную степь, нашли тропинку, чуть не увязли в болоте и едва выбрались, вытянув друг друга арканами. Потом снова приблизились к реке и пошли камышами, ведя коней в поводу. Два раза совсем близко от берега проплыли лодки. В одной гребли женщины в белых одеждах, обшитых красными тесемками. В другой сидели старик и мальчик. Каждый греб одним коротким, как лопата, веслом. Лодки были такие узкие, что требовалось особое искусство, чтобы держаться на серых, беспокойных волнах и не опрокинуться. Мусук условился с монголами, что он будет скрадывать старика с мальчиком. У них должна быть заветная отмель, на которой они остановятся. Один из нукеров остался за пригорком с лошадьми, остальные пошли вдоль берега, прячась за кустами, ожидая знака Мусука. Лодка старика подвигалась медленно против течения, и также медленно ползком пробирался по берегу Мусук, держа в руке короткое копье. На пути оказались две речки. Он перешел их вброд по шею в воде. Мусук несколько раз терял из виду старика. Лодка стала удаляться от берега, направляясь к острову посреди реки. Там старик долго возился в камышах, проверял мережи и выбрасывал в лодку пойманную рыбу. Мусук лежал весь промокший на песке и выжидал. Лодка снова направлялась к берегу, уже вниз по течению. Она плыла теперь быстро и, наконец, скрылась из виду. Мусук снова перешел обе болотистые речки, выбрался на берег и вдруг впереди совсем близко услышал голоса. Он пополз как можно тише, чтобы не выдать себя. Наконец, сквозь стебли камыша, Мусук различил небольшой залив. Черная лодка была вытащена кормой на песчаный берег. Старик и мальчик лежали у костра. В огне стоял закоптелый горшок, из него торчал рыбий хвост. Кипящая похлебка переливалась пеной через край. Мальчик подбросил в костер несколько веток. Старик вытянулся, подложив руки под голову. Седая борода его стояла торчком. Он закрыл глаза и стал всхрапывать. Мусук ясно видел его серую в заплатах длинную до колен холстинную рубаху, широкие порты из дерюги, продранные на коленях, старый с медной пряжкой кожаный пояс и привешенный к нему нож в деревянных ножнах. Вдруг мальчик приподнялся и стал тревожно осматриваться. Мусук бросился вперед, ломая камыши, и навалился на старика. Мальчик кубарем откатился к лодке, оттолкнул ее от берега, ловко взобрался в нее, пронзительно крича: «Деда, деда, скорей ко мне, в лодку!» Мусуку казалось легким делом одолеть костлявого, тощего старика. Он лежал на нем, подгибая его руку, тянущуюся к ножу, стараясь опутать его ремнем. Но старик был крепким. Он бился изо всех сил. Вырвав руку, он схватил камень и ударил Мусука по глазу. И костер, и камыши, и река — все закружилось. Но Мусук продолжал бороться, помня, что языка надо взять живым. Старик дрался, как дикий зверь, кусая Мусука за локоть и кричал: «Ах ты, язва! Не побороть тебе меня, желтомордый щенок!» Старику удалось вывернуться, и он порывался встать на колени. Мусук продолжал прижимать его, скручивая руки. Старик кричал мальчику: «Не уезжай, Кирпа! Сейчас я его прикончу!» Он сильно ударил Мусука в живот. От удара Мусук свалился на бок. Крики услышали монголы. Двое из них набросились на старика в то мгновение, когда он, сидя на Мусуке, уже доставал нож. Старик завизжал, отбиваясь от нукеров, но те сбили его с ног и скрутили руки сыромятными ремнями. Мальчик в черной лодке быстро плыл на середину, играющей солнечными блестками реки. Монголы набили старику в рот листьев и травы и перевязали лицо тряпкой. Сверху, скользя по быстрому течению, показалась большая лодка. Четверо гребцов сильно ударяли по воде длинными веслами. На корме рулевым веслом правил знатный с виду человек в темно-малиновом бархатном кафтане, расшитом золотыми цветами. В его ногах на дне лодки сидели еще двое молодцов с длинными ножами за поясом. Лодка с разбегу врезалась в песчаный берег. Гребцы, сложив весла с копьями в руках, спрыгнули на песок и подтянули лодку. Человек в бархатном кафтане сказал властным, звучным голосом по-татарски: «Здравствуйте, охотнички! Какого зверя поймали? Подождите его добивать. Он человек старый и очень знающий. Наш лучший рыбак. Все рыбные места здесь знает. Кто вы, из какого племени?» Мусук тяжело хрипел, с трудом пытаясь встать. Кровь залила ему глаз. Один из монголов ответил: «Мы все нукеры Джихангира Батухана. Почему ты вмешиваешься в наши охотничьи дела?» «Я посол от великого племени Рязанского, князь Глеб Владимирович. Еду приветствовать вашего великого хана, пожелать ему благополучия и много лет царствия. Далеко ли мне еще ехать?» «Если поедешь с нами медленно, будешь у Батухана через 3 дня. Если захочешь проскакать быстро, будешь ехать 100 дней, и его не встретишь, а найдешь себе могилу на перекрестке 3 дорог. Тогда я поеду вместе с вами. Укажите мне дорогу, в убытке не останетесь. Музук отдышался, промыл в реке раны и перевязал голову лоскутом, оторванным от рубахи. Теперь здоровым глазом он мог рассмотреть знатного человека, сидевшего в лодке. Он был уже не молод. Черная кладистая борода с сильной проседью не спадала на широкую грудь. Бархатная шапка, отороченная бобром, была не нова и сильно выцвела. Да и красивый цветистый кафтан был поношен. Суровое лицо и пристальные черные глаза смотрели тяжело и неприветливо. Видно, человек этот когда-то жил в большой чести и довольстве, а с тех пор видывал виды, и жизнь его сильно потрепала. Князь долго спорил с монголами, как они будут ехать, и, наконец, порешили на том, что знатный посол в лодке поплывет близ берега, а монголы верхом будут держаться поблизости. Полуживого Мусука посадили на коня, а пленный старик с кляпом во рту и ременной петлей на шее пошел у стремени передового нукера.